Глава 23. Кристин Лескар. «Меня вызывают», — сказал Кристиан, когда его вещатель в очередной раз пискнул. «Мы долго сидели втроем и обсуждали все произошедшее за последнее время, и дело шло к обеду, когда Саргон взял меня за подбородок и заглянул в глаза со словами: «И не шали, тебе нужно беречь себя». «Который из начальств вызывает?» — спросила я, глядя ему в глаза. «Сноу», — ответил он и, коротко поцеловав меня в макушку, широким шагом направился к двери. «Еще зайду вечером». Дверь за драконом закрылась, и я легла на диван, на котором до этого сидела. Времени еще было только чуть за полдень, а я уже устала, как загнанный Керри. «В холодильнике пусто», — констатировал Кроу и, хлопнув дверцы, вернулся в комнату. «Рон, твоя очередь снабжать нас провизией». Черныш без споров поднялся со стула, прошел в прихожую и, накинув черное пальто, молча вышел из комнаты. Мы с Кроу остались вдвоем. Подсев на край дивана рядом со мной, он некоторое время сочувственно смотрел на меня, свернувшуюся клубочком, после чего тихо спросил. «Как ты, Крис?» Я повернула голову в его сторону. Взгляд Керри был теплым, а его хвост, который лежал вдоль моего тела, мягко похлопывал меня кончиком по руке. Я ответила не сразу, но все-таки выдохнула. «Устала. Слишком много всего сразу». Кроу кивнул, и в его глазах мелькнуло понимание. Он переместился ближе, чуть наклонившись вперед. «Давай помогу», — предложил он, мягко протянув руку, чтобы погладить меня по плечу. «Поможешь?» — я изогнула бровь, слабо улыбнувшись. «Расслабиться», — уточнил он с легкой насмешкой. «Доктор запретил мне расслабляться», — невольно хихикнула я и выдохнула, прикрыв глаза. «Обещаю, ничего такого, что запретил тебе доктор, я делать не буду». Кроу медленно потянулся к верхней пуговице моей рубашки, которую я не успела переодеть после больницы. Его пальцы двинулись так осторожно, словно боялись напугать. И я вздрогнула, инстинктивно прижимая ладони к ткани. «Что ты делаешь?» — прошептала я, чувствуя, как легкий румянец пробивается на щеках. Не то чтобы меня смущал его порыв, но в голове звучали слова доктора о том, что близость может стоить мне жизни, пока Пегас не пробудится до конца. Кроу остановился, глядя на меня изучающе, мягко, но в то же время решительно. «Просто массаж. Тебе ведь врач сказал, что нужно регулярно сливать силу. Сегодня мы вряд ли дойдем до полигона, поэтому я сам вытяну из тебя излишки. Тебе нужно просто расслабиться. Ничего лишнего я не сделаю, правда?» «Хорошо», — сказал я едва слышно, отводя взгляд, и повернулась на спину, позволяя ему закончить начатое. Его пальцы вновь коснулись пуговиц, постепенно расстегивая одну за другой. Каждое движение казалось мучительно долгим, обнажая кожу, которая тут же покрывалась легкими мурашками от прохлады воздуха и его близости. Когда рубашка была расстегнута, Кроу отступил на секунду, словно позволяя мне самой решить, продолжать или все же остановиться. Я лежала, глядя на его красивое, остро очерченное лицо, чувствуя, как тишина комнаты становилась почти осязаемой. Теплые руки моего белого Керри остановились на мгновение, а потом он тихо сказал: «Садись». Сердце забилось слишком быстро. Рвано вдохнув полной грудью, я приподнялась, усаживаясь на край дивана. Рубашка все еще была на мне, но лишь формально. Ткань распахнулась, едва прикрывая грудь, и я могла видеть собственное отражение в зеркальной поверхности телевещателя. Кроу встал рядом. Его движения оставались такими же плавными и осторожными, как и раньше. Он протянул руку к вороту рубашки и, встретившись со мной взглядом, тихо сказал: «Просто массаж. Ничего больше». Я кивнул, но не сказала ничего, потому что голос, казалось, пропал. Под пальцами Кроу моя рубашка легко сползла с плеч, и я почувствовала, как прохладный воздух коснулся обнаженной кожи моей груди. И я не могла отвести взгляд от своего отражения в гладкой поверхности вещателя. Мягкие линии, теплый оттенок кожи, напряженные от прохлады соски. Я никогда так не рассматривала себя раньше. И вдруг что-то вспыхнуло внутри. Неожиданное, почти пугающее желание. Я представила, как его губы касаются моей кожи, как он втягивает ртом мои соски, лаская их языком. Эта мысль была настолько яркой, что я почти почувствовала тепло его дыхания, нежное давление его зубов. Я резко отвела взгляд, словно пытаясь сбросить это наваждение. Румянец окрасил мои щеки, но вместе с ним поднималась и волна смущения. Это было невозможно терпеть. Меня тянуло к нему как магнитом. Быть рядом в тишине и безопасности, но не позволять себе сделать лишнее движение — это было выше моих сил. Кроу не сказал ни слова, но его руки, как будто чувствуя мое смятение, осторожно коснулись моей спины, возвращая меня к реальности своим теплом и заботой. «Ложись», — шепнул он, и я послушалась, немного разочарованной тем, что он не коснулся напряженных, жаждущих ласки сосков. Осторожно я легла животом на диван и спрятала пылающее лицо в небольшую декоративную подушечку. Кроу одним движением перекинул через меня ногу и через мгновение устроился надо мной, стоя на коленях чуть ниже линии моих ягодиц. И я прикусила губу, стараясь не думать о том, что сейчас касалось моих ног. Его руки начали скользить по моей спине от шеи к крестцу, мягкими движениями касаясь каналов силы. Это было больше, чем массаж. И больше, чем освобождение от силы. Постепенно его прикосновения становились глубже, словно мое тело было сливочным маслом, и оно поддавалось, протаивая под теплом рук моего Кэрри. Сила постепенно покидала меня. Я чувствовала это и не сопротивлялась, позволяя ей течь свободно, и от этого расслаблялась еще сильнее, будто для ее сдерживания приходилось постоянно держать себя в напряжении. «Когда я закончу здесь, нужно будет перейти к каналам с другой стороны», — тихо сказал Кроу. «Твой резервуар слишком большой, я не могу освободить его весь со спины». Кровь снова прилила к моим щекам, когда смысл его слов дошел до меня. Он хотел продолжить массаж, повернув меня к себе лицом. Я представил себе эту картину, и мое дыхание сбилось, а сердце застучало так сильно, что, уверенно, он тоже его слышал. Предательский жар в груди и животе становился все сильнее, но Кроу не торопился. Его руки продолжали двигаться по моей спине мягко и уверенно, растворяя последние остатки напряжения в мышцах и в то же время усиливая мое вожделение. Теперь каждое его прикосновение казалось более глубоким, почти интимным, пробуждая чувство, которое было так сложно сдерживать. «Кроу», — проговорила я, приподняв голову над подушкой. «Прекрати, не то я не выдержу». «Расслабься». Его голос прозвучал тихо, почти у самого моего уха. «Ты совсем зажата». Я в ответ только простонала, уронив лицо в подушку. Его ладони опустились ниже, к основанию спины, почти к самой ложбинке между ягодиц, вырвав из меня еще один стон, а затем снова начали подниматься вверх. «Перевернись», — сказал он, и я замерла в нерешительности. «Ты уверен?» Мой голос дрогнул, и я сама почувствовала, как дрожал от напряжения мой голос. «Да», — спокойно ответил он и слез с дивана, позволяя мне двигаться свободно. «Закончим с этим, и до завтра с тобой точно ничего не случится». Я сделала глубокий вдох и медленно перевернулась, чувствуя, как жар в лице только усиливается. Моя грудь вновь была обнажена перед ним, и я не знала, куда деть взгляд. Лицо Кроу оставалось спокойным, но мне показалось, что я заметила в их глубине хищный блеск. Кроу снова встал на колени надо мной. Он был одет, но я словно видела сквозь одежду каждый изгиб его тела, сильные мышцы, узкие бедра и ровный член, готовый погрузить меня в пучину наслаждения. Я шумно выдохнула, когда он опустился ниже, мягко поглаживая по очереди мои плечи. Его прикосновения вновь стали уверенными и настойчивыми. Каждая из них распространяла по моему телу волну жара, нестерпимого и в то же время приятного. Я закусила губу и отвернулась, прикрыв глаза, чтобы не видеть его в такой позе, будто вот-вот он окажется внутри, заставив это напряжение взрывом блаженства распространиться по телу. «Дыши глубже», напомнил он, и его пальцы легко скользнули по ключицам, осторожно обходя область груди. Я невольно задержала дыхание, когда его рука случайно задела край соска. Это было так невинно, но мое тело отреагировало мгновенно. Кожа покрылась мурашками, и тепло в животе стало почти невыносимым. Кроу замер на мгновение, словно почувствовав мою реакцию. Его взгляд скользнул по моей груди, но я не могла прочитать его эмоций. Он выглядел сосредоточенным, почти отрешенным, и отчего-то это заставляло мое сердце биться еще сильнее. Его ладони вновь коснулись моей кожи, теперь уже чуть ниже, следуя вдоль ребер к бокам. Он поглаживал, проминал чувствительное тело. Эти движения были мягкими, почти невесомыми, но с каждым касанием мне становилось все сложнее дышать ровно. Я не могла понять, было ли это желание только моим, или он тоже чувствовал это напряжение, но его прикосновения, такие осторожные, будили во мне все большее смятение. Я повернула голову в другую сторону и, приоткрыв глаза, мельком увидела свое отражение в телевещателе. Грудь, слегка приподнятая в направлении Кроу, казалась мне слишком чувственной, слишком оголенной. Казалось, весь мой разум сжался до одной единственной мысли. Я хочу, чтобы он прикоснулся сильнее. «Крис, ты должна расслабиться», — снова тихо сказал он, и его пальцы легли на мое плечо, откуда начали спускаться вниз, обводя мягкие линии груди. Я вздрогнула и замерла. Мое дыхание стало совсем неровным, а тело, казалось, двигалось против моей воли, слегка выгибаясь ему навстречу. Его руки были такими теплыми, и с каждым движением мне все сложнее было сдерживать порыв сорвать с него одежду и перейти к тому, что мне запретил делать доктор. «Кроу!» — снова выдохнул я, но на этот раз даже не пыталась закончить фразу. Он поднял взгляд и на секунду задержался на моих глазах. Это мгновение было слишком напряженным, словно между нами натянулась невидимая нить, готовая разорваться или затянуть нас еще ближе друг к другу. «Все хорошо», — сказал он едва слышно, и его пальцы вновь вернулись к ключицам, избегая прямых прикосновений груди, хотя их близость была невыносимо возбуждающей. Плавно он опустился к животу. Сила, что бежала по линиям с несвойственной скоростью, скапливалась под его руками. Он словно стягивал ее всю изо всех уголков тела туда, вниз, образовывая плотный горящий шар, и там, где она скапливалась, пульсировал жар, невыносимо сладкий и мучительный. Я уже не пыталась сдерживать себя. Тяжело, рвано дыша, я извивалась под ним, прижималась бедрами к яичкам, которые ложились на меня, когда он опускался ниже, но никак не могла прижаться к вожделенному стволу. Его руки задержались у самой границы лобковой кости, и он надавил. Точно, умело, с силой, которая не оставила мне ни единого шанса сохранить контроль. В тот момент шар силы словно взорвался. Я вскрикнула, а мое тело выгнулось дугой, подчиняясь этому мощному разряду. Глубокая распаляющая волна оргазма прокатилась через меня, сжигая остатки какого бы то ни было контроля. Меня трясло, непроизвольные движения бедер и рук казались бесконечными, а ногти вцепились в обивку дивана. Крик рвался из моего горла, неконтролируемый, прерывистый, с каждой новой волной наслаждения становясь все громче. Казалось, весь мир сузился до этого мгновения, до этого жара, пульсирующего внизу живота, до этих вспышек, что взрывались в моей голове. Я металась, полностью потеряв себя в этом ощущении, а его руки удерживали меня, фиксируя и направляя, вызывая новый и новый оргазм сразу после того, как предыдущий начинал затихать. Когда последняя волна схлынула, оставив меня дрожащей, без сил, я тяжело, прерывисто вдохнула, чувствуя, как все мое тело охватывает истощенное спокойствие. Кроу медленно отнял руки от моего живота, но его ладони задержались на мгновение, будто пытаясь успокоить меня. Когда я открыла глаза и посмотрела на него, у Кроу на лбу блестела испарина, дыхание его было учащенным, а на щеках проступил румянец. Он встал, резким движением почесал голову, разметав длинные белые локоны, и молча ушел в спальню, деликатно оставив меня одну. Я закрыла лицо руками и тихо простонала. Резервуар действительно опустел, отчего в теле чувствовалась непривычная легкость. Но, видит проматерь, мне этого было мало.